Глава 13. Расстояние между Тенгисом и Анфой около 300 миль. Припасы и большая часть груза поедет на локомобилях. Мы даже заводных лошадок военных разгрузили, так что есть надежда, что до места мы доберемся дней за 10. Ну а что? 50 километров в день вроде бы вполне реально. Может, даже и побольше получится. Доминус Капитон утверждает, что обычно путь занимает дней 17, но то без техники, а с помощью грузовиков можно будет немного ускориться. Правда, в пути почти неизбежны поломки, все-таки нынешние локомобили нуждаются в минимальном техническом обслуживании, хотя бы раз в 100 километров. Сальники там поменять, масло долить, проверить все. И даже так поломки возникают очень часто. Так что быстрее, чем за 10 дней, это, наверное, слишком оптимистичный прогноз. Спустя где-то час пути, когда суета отправки отошла в прошлое, а нервы успокоились, я решил, что саванна мне в целом нравится. Красиво, просторы завораживают, то и дело можно заметить экзотическую живность. Жара не слишком донимает, вполне терпимо. Плохо только, что пыль наша колонна поднимает такую, что рассмотреть что-то не так-то просто. Даже у солдат на лицах повязки. Не по форме, зато хоть как-то дышать можно. Так и прошел первый день. Колонна медленно ползет по саванне, изредка останавливаясь на короткий отдых, а затем снова движется вперед. Я сижу за рычагами управления локомобиля, безучастно пялясь по сторонам. Иногда кажется, что пешком идти было бы быстрее. Или, по крайней мере, не так скучно. Ложное впечатление. Километров 6-7 в час мы все-таки делаем. Пешком в таком темпе не выдержишь. В следующий раз потребую себе кого-нибудь в попутчики. Кера ушла в машину к Доминика, а я остался в одиночестве. Говорят, интеллектуально развитому человеку не может быть скучно наедине с собой. Если это правда, придется признать, я не развит интеллектуально. От скуки начал по мелочи проклинать встречных животных. Несерьезно, конечно, так, немного похулиганить. Еще не хватало губить живую тварь просто ради развлечения. Портить им настроение, конечно, тоже так себе моральное достижение, но смотреть на недоуменную морду гиены, в третий раз споткнувшуюся на ровном месте, было очень смешно. Я уже давно оставил ее в покое, а бедная животина все обнюхивала окрестности, пытаясь разобраться, кто это так над ней пошутил. Поскольку расстояние колонна за день прошла несколько больше, чем обычно, на ночевку пришлось остановиться на одной из промежуточных стоянок, которая для такого мероприятия подготовлена не была. Военным не привыкать ночевать в чистом поле, но все равно радости от нарушения привычного порядка никто не испытывал. На нас стали поглядывать с недовольством. Парни, естественно, это заметили и возмутились. В общем, обстановка начала постепенно накаляться. До открытых ссор и тем более драк дело не дошло. Но это только первый день. Доминус Капитон, как вы смотрите на то, чтобы мы выдали всем бойцам немного бренди в честь знакомства? Мы только закончили размещать своих людей и теперь готовились поужинать сами. «Положительно», — кивнул генерал. «Хотя я понимаю, для чего вы это предложили, и должен сказать, вы напрасно беспокоитесь. Парни только ворчат, но дальше без злобной ругани дело зайти не может. В этом я вас уверяю. Дело даже не в выдающейся дисциплине нашего легиона, это само собой разумеется, а в том, что они прекрасно знают, что им с поселенцами жить все время службы. Никто не захочет портить отношения с гражданскими, у которых и выменить что-то можно будет, да и в случае столкновения с бандитами на какую-то помощь можно рассчитывать. — Я не сомневаюсь в этом, доминус-генерал, — вежливо кивнул Доминика. — Тем не менее, небольшая порция бренди для поднятия настроения никому не помешает. Пойду распоряжусь. Порция получилась действительно небольшая. У нас спиртного не столько много, чтобы разбрасываться им направо и налево. Брали-то фактически только в медицинских целях, да вот на подобный случай. несколько бочек. Однако эффект подношения оказался самый плодотворный. И солдаты, и наши ребята повеселели, завязались разговоры. Солдаты расспрашивали о последних новостях из метрополии, каждую новость всесторонне обсуждали. Кто-то из бойцов начал делиться байками из местной жизни. — Теперь ты как на иголках, — шепнул мне на ухо брат. — Не переживай так. Ты же сам знаешь, что болтунов в отряде нет. — Я слушаю разговоры, — добавила Кера. — Они ничего не расскажут, слишком боятся. — Что ж, придется довериться своим спутникам. Вообще-то и Кера, и Доминика правы. Все наши ребята предпочтут себе руку отрезать, чем вернуться к чистым. А ведь любое неосторожно сказанное слово может этому возвращению поспособствовать. Ночь прошла спокойно. Только один раз я проснулся от какой-то суеты. Оказалось, часовые заметили всадника, который наблюдал за стоянкой. Как только его заметили, наблюдатель ускакал в саванну. Утром доминус-генерал сказал, что это обычное дело. Кочевники не очень-то соблюдают границы и здешнюю территорию считают своей. Если они мирные и не мешают оседлым, никто их не трогает, точнее, просто некому трогать. По факту мы тут защищаем лишь города и ближайшие окрестности. В порыве откровенности выдал генерал. А саванна не принадлежит никому. В общем, как-то военный меня не сильно успокоил. Насколько мне известно, мирные кочевники остаются таковыми только до тех пор, пока не начнут кого-нибудь грабить. Одна надежда, что нашу компанию они посчитают достаточно сильной и устрашающей, чтобы не рисковать. Следующие три дня прошли ровно в таком же темпе. Я уже окончательно втянулся в ритм путешествия и расслабился, а напрасно. На четвертую ночь нас все-таки решили попробовать на зуб. «Часовой спит», — услышал я задумчивый голос Керы и тут же подскочил. Не бывает тут, чтобы часовые спали. Пытаюсь разглядеть лагерь. В темноте не видно низги. Какого черта не горят огни? Тревога! Я решил, что разобраться можно и потом. Лучше прослыть паникером, если окажется, что часовой просто разгильдяй. Чувствуешь, сколько их и откуда идут? Оттуда. Кера ткнула пальцем куда-то в саванну. Не знаю, сколько. Их кто-то укрывает. «Доминус Диего, что случилось?» «Это генерал проснулся от моего крика и теперь хочет выяснить, почему я устроил неплановую побудку. Объяснять ничего не потребовалось. Как раз в этот момент раздались первые выстрелы». «Вопрос снимаю, занимайте оборону, как оговорено». Генерал развернулся и, ухватившись за револьвер, побежал дальше командовать. Его указания я проигнорировал. Своих людей мы с Доминика заинструктировали на подобный случай до тошноты, так что, надеюсь, не подведут. Есть другое дело. Свою силу без нужды не показывай, — велел я богине. Не хватало еще здесь засветиться. Надеюсь, и так справимся. И пойдем посмотрим, как там Доминика, что-то мне неспокойно. Наши машины на ночь мы ставим отдельной группой, рядом с табунами, чтобы утром, во время техобслуживания, не греметь железяками на весь лагерь. Это генерал так попросил. И отказать было бы невежливо, хотя было бы гораздо спокойнее, если бы машины находились в центре. Правда, помимо Доминика, там еще два десятка подчиненных доминуса Флавия. Да только мне что-то все равно неспокойно. В лагере по-прежнему темно, несмотря на то, что кто-то уже начал зажигать фонари. Их еще слишком мало. Мне много света и не требуется, достаточно не терять из виду Керу, которой освещение вообще не нужно. Табун и машины стоят всего в 50 метрах от лагеря, но пройти их без приключений не удалось. Стоило отойти на несколько шагов от последней палатки, как прямо на нас выскочило четверо всадников. И тут из-за угла танк, вспомнил я. Нет, эта темнота какая-то неестественная. Короткое усилие, лошадь первого бандита споткнулась, всадник вылетел из седла. Второго я подстрелил, с двумя остальными справилась богиня. Помня мое указание, воспользовалась револьвером. Я постарался еще ускорить бег. Некогда бояться споткнуться в темноте. Что-то мне не нравится, что впереди слишком тихо. Сколько секунд требуется, чтобы пробежать 50 метров? Уж точно не больше полминуты, даже в темноте. Но я все равно успел напредставлять себе всяких ужасов и почти не ошибся. Мы с Кирой едва успели. Темнота, стоило нам подойти к лошадям, перестала быть такой густой и вяжущей, проявились звуки, и здесь было шумно. Несколько десятков бандитов, пригибаясь, пробирались в сторону локомобилей. Оттуда ожесточенно отстреливались. Судя по всему, сначала они попытались прорубить ребят с наскока, но быстро пожалели о своей затее. Краем глаза я заметил несколько трупов. Теперь они стали осторожнее, но от идеи поживиться грузом не отказались. Мы с Керой оказались у нападающих во фланге. Удачно! Упал на колено, сдернул с плеча винтовку. Выстрел! Выстрел! Еще один! Рядом часто щелкает винтовка Керы. Прежде чем бандиты поняли, откуда их убивают, мы с ней, как в тире, расстреляли аж два десятка. Оставшиеся, сообразив, что подмога у охранников фургонов какая-то очень жидкая, с воплями рванула к нам с богиней. Ну-ну, с саблями-то. Перезаряжать винтовку некогда, но у меня еще два револьвера. Кера не отстает, да и обитатели локомобилей не растерялись. Так что до нас добежал едва десяток бешено размахивающих саблями негров. Чистых здесь нет, я не стесняюсь пользоваться своим манном. Сразу трое попадали, из них двое, кажется, зарезались своими же саблями. А я, наконец, достал из кобуры под мышкой презент Доминуса Криспоса. Местный аналог пистолета «Кольт Миротворец». Наше с ним совместное творчество. 8 патронов, 7 трупов. Последний упал мне прямо под ноги. Чуть-чуть. Не добежал. Осматриваться потом, я пуст. Меняю магазин у пистолета, судорожно заряжаю винчестер. Хорошая штука. 12 выстрелов за 15 секунд. Это намного быстрее, чем у Спенсера, которым мне приходилось пользоваться раньше. Затолкав последний патрон, облегченно выдохнул. Теперь не безоружен. Однако ничего еще не закончилось. Револьверы пока оставил незаряженными. И так время потратил. Кера, пока я возился, уже ускакала проводить контроль. Ну, то есть добивает раненых. Она это любит. Бегу сначала к машинам. Оттуда по мне стреляют, я падаю ничком. «Эй, это я, Диего! Вы меня что, прикончить решили?» «Прости, брат, в темноте не видно, ты не ранен!» «Нет, я встаю!» Доминика сам вышел мне навстречу, и не один, а вместе с нашими ребятами и бойцами Доминуса генерала. Налетели неожиданно. Сразу давай рубить. Часовые их проспали, их первыми. На бегу просвещал меня брат. Хорошо, я быстро проснулся, и хорошо, что мы спали в машинах. Эти негры сначала как безумные гнали с саблями прямо под пули. Если бы мы спали на земле, стоптали бы нас. А так мы их слегка остудили. Человек 30 с коней сбили. Тут и вы с Доминой Улисой подоспели. Очень вовремя. А то я уже начал бояться. Бежали мы с Доминика на крик Керы. Страха в голосе не было, так что мы не слишком торопились. Точнее, страха у нее никогда нет. Но сейчас, судя по интонации... Она звала нас посмотреть что-то интересное. — Это из-за него часовые заснули и погасли огни, — объясняла девушка, задумчиво попинывая здоровенного мужика, одетого только в перья и великое множество всевозможных фенечек. — Сильный шаман. — Эй ты, кому служишь? — Шаман, — ответил с готовностью, и говорил довольно долго, все сильнее воодушевляясь. Правда, я ни слова не понял. А вот Кера, похоже, прекрасно понимала, о чем ей говорят. Со всем вниманием, выслушав шамана, богиня пожала плечами и молча свернула ему шею. — Не переживайте, Легбе, нет дела ни до нас, ни до этого неудачника, он все врал, — пояснила она. — Вот если бы мы его отпустили, тогда, может, и смог бы выпросить месть, а так, пожалуй, я заберу его себе ненадолго. Еве не хватает общения, пусть немного повеселится. Домина Улиса, я лично ни слова не понял из того, что он сказал. И, судя по выражению лица Диего, он тоже. Признался Доминика. Возможно, из-за этого мы также не понимаем, о ком вы сейчас говорите и зачем убили этого человека. — Ах, да! — поморщилась богиня. — Все время путаюсь. Вы же не знаете его языка. Он говорил, что служит духу Легбе. И что, если мы его не отпустим, этот дух очень жестоко отомстит. Потом перечислил всяческие пытки, какие смог придумать. Фантазия у него убогая, ничего оригинального. Сдирать кожу живьем и сажать в термитник устарело еще несколько тысяч лет назад. Ну, а в общем, я знаю этого Легбу, вполне приличный бог. Так что мог бы и снизойти к своему последователю, если бы тот был достаточно назойлив. А так помер, да и все. На такое хозяину перекрестков наплевать. Он неудачников не любит. Но я его на всякий случай пока у себя подержу. Может, хоть после смерти фантазия улучшится. По крайней мере, Ева постарается, чтобы улучшилась. Заодно выясним, кто этих тупиц навел на караван. Мы с Доминика переглянулись и тоже пожали плечами. Все равно не очень понятно, но да ладно. Надеюсь, Кера знает, что делает. В прошлой жизни я что-то слышал о папе Легбе. Вполне приятный был персонаж, не хотелось бы с таким ссориться. — Лучше объясни мне, дорогая напарница, — попросил я, — куда это делся твой обожаемый щеночек? Вот сейчас его помощь нам бы совсем не помешала. — Что? — возмутилась богиня. — Ты еще меня обвиняешь? А кто в прошлый раз так ругался, что бедное животное решило, что его собираются выгнать? Ты знаешь, как он обижался? А как он скулит, когда я запираю его в маленький тесный ящик и запрещаю разламывать? И теперь, оказывается, он еще и виноват, что вовремя не пришел на помощь. Эх, и не подкопаешься. Я в самом деле после того пиратского нападения, пожалуй, перебрал с нотациями и возмущением. А ведь, как теперь выясняется, охрана собаченьки порой может очень пригодиться. Пожалуй, нужно ослабить режим содержания для трехголового, да и помириться с ним. Все-таки в прошлый раз он нам здорово помог. Кто знает, как обернулось бы сражение с пиратами без него. — Вмешался Доминика. — Простите, а о каком щеночке идет речь? Что-то я не видел у вас в караване собак. Я представил себе, какая физиономия будет у Доминика, когда он увидит, кого завела себе Кера, и едва сдержал улыбку. Жду не дождусь, когда доведется эту сценку увидеть. Между тем, вместе со смертью шамана исчезли все неприятные эффекты. Ночь тут же зазвучала в полную силу. Ржание коней, крики, стрельба. Здесь, в нашем аппендиксе, уже более-менее тихо, а вот в основном лагере еще ничего не закончилось. Правда, сообразив, что высшие силы их больше не прикрывают, бандиты довольно быстро успокоились и разбежались. Последствия нападения разгребали два дня. По итогам среди убитых оказались двое часовых, охранявших лошадей, и одному солдату из основной части лагеря отстрелили голову. Повезло, что Кера вовремя подняла тревогу, и еще в том, что огнестрельного оружия почти ни у кого из налетчиков не оказалось. Теперь его у этого племени совсем нет. Труп снайпера, размажившего голову одному из солдат, нашли после боя, как и его ружье, Это был древний мушкет совершенно слоновьего калибра. Безвозвратных потерь было не слишком много. А вот раненых наоборот. Те, кто нападал на наш аппендикс, луков почему-то с собой не взяли. А вот основную часть лагеря активно засыпали стрелами. Луки у них легкие, стрелы тростниковые, но зато смазанные каким-то дерьмом, так что раны воспаляются. Особенно, если не почистить их хорошенько сразу же и не обрабатывать. Так что следующие два дня отряд стоял на том же месте, зализывая раны. Мы с ребятами сначала собрали трофеи. Пара десятков дрянных копий и ржавых сабель. Куда это все девать, непонятно. Но и оставлять на месте не дело. Стоит нам уйти, и те самые бандиты непременно вернутся в надежде поживиться чем-нибудь, что оставили на стоянке. Даже погибших бойцов пришлось вести с собой. Устроить огненное погребение погибшим мы не сможем. Охранить в земле бесполезно. Раскопают, над телами надругаются. Объяснял Доминус Капитон. Череп белого человека — большая ценность у их шаманов. Кости и другое тоже в дело идут. Я уже не говорю об одежде. Обязательно даже погребальный саван заберут, потом их бабы себе исподние из него пошьют. Перед гражданскими отчитываться не положено, но генерал посчитал необходимым объясниться. «Не ожидал я такого нападения», — рассказывал он вечером, когда самые неотложные дела были наконец сделаны. «Обычно они не рискуют нападать на военные отряды. По всей видимости, соблазнились содержимым ваших, Доминус Доминико, локомобилей, вот и не удержались. И ведь как все продумали эти стервицы! Все могло бы получиться, если бы вы, Доминус Диего, не почувствовали неладное. И потерь у нас было бы больше, и бандиты ушли бы с добычей. Ворвись они в лагерь, осадить их не получилось бы. Порубили бы солдата, шаман с подчиненными под шумок весь бы груз увел. Локомобилями они управлять не могут. Так, перегрузили бы, что смогут, на лошадей. Да увели. Слишком хороший куш, вот и соблазнились, — повторил он. Моя ошибка. Расслабился. Привык, что это легионерам приходится за ними охотиться, а тут вон как вышло. Оставшуюся часть пути локомобили оставляли прямо в центре лагеря, как и лошадей. От греха и соблазна. Нападений больше не было. Только когда мы уже уходили с той злополучной стоянки, кто-то из солдат заметил вдалеке всадника, наблюдавшего за нашими сборами. — Стервятники хреновые! — сплюнул боец. — Наберу стреляных гильз теперь, наделаю своим бабам колец и будут хвастаться, как покрошили имперских солдат. У нас с Доминика тоже появилась тема для обсуждения. Совершенно очевидно, что планы придется менять. Как-то не рассчитывали мы, что мирный сельский труд в таких местах сопряжен с такими опасностями. Точнее, знали, что здесь шалят, и бандиты бывают. А вот тот факт, что армия здесь работает больше как пугало, и худо-бедно защитить может только сам город, а уж никак не окрестные фермы, как-то из вида упустили. — Придется строить поселок, — рассуждал Доминика. Причем еще и стеной обносить, с вышками и часовых ставить. Сотню вооруженных бойцов, да в маломальски укрепленном месте. Это сила. От банд подобных той можно будет отбиться без особого труда. Хотя шаман этот мне не понравился. Мало ли, что еще смогут придумать его коллеги. Нас нынче боги не защищают. Осталось только чистых братьев пригласить для защиты. — Пусть их Диего проклянет, — предложила Кера. — Всех скопом! — Это чтобы не мучились, что ли, — опешил я. Типа, если человек умрет, ему не нужно будет опасаться грабежей. Кера посмотрела на меня с жалостью, как на умственно отсталого. Эти шаманские штучки хорошо работают только на совсем беззащитных, как маленькому объяснила богиня. Если же на смертном лежит проклятие, прочие чары так просто на него не ложатся. Ты ведь можешь не проклинать их насмерть. Нашли на них ночные кошмары, или пусть их собаки не любят. Ты ведь можешь. Мысль показалась мне крайне интересной. Целый день размышлял, что бы такого сделать, уточнял некоторые детали. В результате никого проклинать не стал. На одной из остановок ребята по моей просьбе напилили из ветвей акации 200 круглых медальонов. На всякий случай, с запасом. Во время ночной стоянки я проклял эти медальоны на неудачу в игре. Было такое проклятие в записях, переданных мне Конрутом, и совсем несложное. Я тогда посчитал его совершенно бесполезным. А вот поди ж ты, пригодилось. Теперь тому, кто будет носить этот медальон, не будет вести в азартных играх. Любых. Зато и другие чары на них навести не получится. Жаль, что такая штука не сможет сработать против чистых. На следующий же день раздал деревянные кругляшки бойцам, предварительно нарисовав на каждом знак анархии. Выбирал произвольно. И все действо было просто для отвода глаз. Просто чтобы никто не догадался, как эти амулеты работают на самом деле. Только учтите, парни, просто так эта штука не работает. Сами знаете, из ничего не выйдет ничего. Для всего нужна энергия. Защищать они вас будут, но взамен не позволят выигрывать в азартные игры. Так что, если кто захочет поиграть, лучше снимите амулет заранее. Лучше всего за пару недель до. Если честно, я совсем не был уверен, что проклятие перестанет действовать так быстро, но говорить об этом поселенцам посчитал излишним. Не фанат азартных игр, и считаю, что отсутствие удачи в игре — неплохая плата за защиту. Ребята тоже посчитали плату приемлемой. И тут же побежали проверять амулеты. Забавно было наблюдать, с каким восторгом люди раз за разом проигрывают. А уж когда кто-то попытался играть между собой в кости. Амулеты действуют одинаково, так что перебороть друг друга они не могли. Игроки каждый раз выкидывали одинаковые числа, и даже когда кто-то пытался мухлевать, фокусы срывались. Не ожидал таких восторгов. Из их жизни ушли чудеса. Они просто соскучились. Разве ты не видишь? — объяснила мне Кера, когда я высказал свое удивление. — Чистые их регулярно демонстрируют, — возразил я. — Очищающий свет — это не чудо, — отмахнулась богиня. — Разве есть в этом какой-то интерес? Просто светят, как из фонарика. Это больше похоже на какую-нибудь вашу техническую придумку, вроде пистолета. Тоже непонятно, как работает, но нет ощущения тайны. Не ожидал от богини такого глубокого погружения в человеческую психологию. Если вдуматься, то очень похоже на правду. Ажиотаж получился тот еще. Не ожидал я такого. Даже пожалел о том, что сделал амулеты вот так, не скрываясь. Разумнее было бы дойти до Анфы и уже там все тихо и приватно организовать. Тем более, я слышал, в Анфе есть большой рынок, на который съезжаются представители всех племен в радиусе пары тысяч миль от города. Сделал бы вид, что купил амулеты у кого-то из торговцев. Нет ведь, загорелся. Поэкспериментировать захотелось, получится ли. Хорошо, что здесь практически нет чистых. Но вот что делать, когда солдаты, сменившись, отправятся обратно в Тенгиз? Растреплют ведь...